Глава 33. Мы выходим из автомобиля и движемся к Ледовому дворцу. Денис держит меня за руку, но с каждым новым шагом страх все сильнее сковывает мои движения. Я уже готова развернуться и убежать подальше отсюда. И даже пытаюсь руку вырвать из ладони парня, но он сильнее сжимает мои пальцы. «Не отпущу», – тихонечко произносит, глядя мне в глаза, когда мы стоим перед открытой дверью. Агата прошмыгнула, а вот я торможу весь процесс. Замираю на месте, как будто ноги к земле приросли. И на холод плевать, и на испуганный взгляд Дениса. Хотя нет, на последнее точно не плевать. Не могу подвести парня, хоть ты тресни. Ладно. Набираю полные легкие воздуха и резко выдыхаю. Я попробую. Не попробуешь, а сделаешь, улыбается Денис, а я в ответ киваю. Это сложно, перебороть свой страх, но поддержка парня вселяет надежду. Что у меня наконец-то все получится. Хотя я уже пробовала. И не один раз. Но даже до двери не смогла дойти, что уж говорить о катке. Раз, два, три, четыре, пять. Мысленно считаю, сидя на скамейке. На ногах коньки, которые завязывает Денис, так как я сама сейчас готова их снять и сбежать. Опять это дурацкое желание спрятаться в панцире, как черепаха. Но ведь решилась же. Да и Денис не поймет, ведь старается же парень. Поддерживает, не отпускает, коньки даже завязывает. Готово? Поднимается в полный рост и протягивает мне руку. Нет! Громко кричу, правда, пока только мысленно, и вкладываю пальцы в широкую ладонь. Встаю со скамейки и двигаюсь вместе с Денисом к катку. Сложно сделать первый шаг и встать на лед. Через это надо реально переступить. А дальше помогают навыки, которые оттачивались годами. Лезвие коньков плавно скользит по льду, и меня уже сложно остановить. Круг по периметру, еще один, а после и движение назад. Сейчас меня невозможно отвлечь, я снова попадаю в свою стихию. «Лия, я в восторге!» Денис хлопает в ладоши, когда я кручусь на месте. «Прыжки делать еще побаиваюсь!» Все-таки времени немного прошло с тех пор, как я последний раз стояла на льду, но прогресс налицо. «Тебе бы на Олимпиаду!» – смеется Агата, а я печально вздыхаю. «Извини, дорогая, я не хотела». «Проехали!» – улыбаюсь подруге в ответ, чтобы не расстраивалась по пустякам. «Я уже перегорела». Было трудно только в начале, когда все мечты разбились в одночасье. Раз и конец. Больно, обидно и слишком внезапно для неокрепшей детской психики. Дед долго пытался меня вывести из депрессии и ни разу голоса не повысил. «Займись чем-то другим», – постоянно повторял, а я хотела в очередной раз закрыться в своей комнате и не выходить оттуда неделю, а то и больше. Я и рисовать начала практически от безделья, чтобы ко мне больше не приставали. Ну и увлеклась, чему дед теперь ой как не рад. А я вижу перед собой цель и очень хочу, чтобы моя мечта, пусть даже не самая заветная, осуществилась. «Это было круто!» Агата плюхается на скамейку и расставляет ноги в стороны. «Научишь меня всем этим финтам?» «Посмотрим». Ворчу, усаживаясь рядом. «На второй подобный подвиг я пока не готова». «Денис, скажи ей!» Хнычет подруга, но парень лишь усмехается ей в ответ. «У меня такой завал по работе, что я не знаю, когда домой попаду». Подмигивает мне и снова переключается на Агату. «А ты говоришь повторить». «Скучные вы!» Кривится девушка, после снимает коньки. «Уйду я от вас». «Кстати, ты зачем Агату с собой потащил?» Шепчу Денису, пока моя подружка сдает коньки администратору. Ну и не слышит нашего разговора с парнем, хотя мне все уши прожужжало. «Зачем да почему, как будто я знаю?» «А ты против?» Приподнимает этот аферист одну бровь, а я вот по глазам вижу, что пакость задумал. «Давай колись, а то ведь не отстану». Мотаю головой из стороны в сторону, мол, со мной такие финты не прокатят. И на красивые глазки я не ведусь ни капельки. Особенно, когда подобные наглецы юлят, пытаются приврать или насочинять с три короба. Я надеялся, что при Агате ты не станешь на меня кричать. Лицо Дениса такое невинное, что хочется его прижать к груди. Честно, в универе все слишком спонтанно получилось. Я заметила у тебя... «Все спонтанно получается», – ворчу в ответ, на что получаю улыбку от парня. «Уж какой есть, прошу любить и жаловать». «Да я ж не против. Чуть не ляпнула, но вовремя сдержалась. Еще рано, да и вряд ли в данной ситуации уместно мое глупое признание. И как у него так быстро все получается? Раз, и не успела глазом моргнуть, а уже втрескалась в этого негодяя. Ну, точно аферист. Так и норовит очередную пакость мне подстроить. Так, влюбленные голубки. Агата прерывает наше затянувшееся молчание и пристальные взгляды глаза в глаза. Меня подкиньте до бизнес-центра «Шар» и можете быть свободными. Премного благодарны, я киваю в подтверждение своих слов. Так и быть, прикрою, если что, перед Ефимом Николаевичем. Денис смеется, помогает мне снять коньки, а после сдает их администратору. Я так счастлива, что он рядом. Все остальное отходит сейчас на второй план. Но у парня звонит телефон. По глазам вижу, как злится, что не может остаться. Я все понимаю. Киваю, надеваю куртку, на что Денис фыркает. «Да пошли они!» «Так нельзя, люди тебя ждут». «А мне плевать». Произносит слова чуть ли не по слогам, а после дотрагивается пальцем до кончика моего носа. «Хочу подольше побыть с тобой». И я честно отвечаю, а настроение делает очередной скачок вверх. Агату подвозим к бизнес-центру, а сами едем в кафе. Проголодались, да и согреться не помешает. В машине, конечно же, тепло, но не будешь ведь постоянно сидеть в салоне. А на улице мороз. Прогулялись по парку, и ноги у меня вот-вот превратятся в две ледышки. Я до выходных занят. Не страшно, перебиваю Дениса, улыбаясь, на что он возражает в довольно грубой форме. Страшно, Лия, потому что я не люблю, когда мне приходится менять планы, а еще оправдываться и быть виноватым. Ты не виноват. Давай не будем. Кривится, а я понимаю, что ответственности в нем с избытком. Даже с переизбытком, но это и притягивает. Он не такой, как все мои знакомые. Особенный. Надежный, что ли? С ним я готова и в огонь, и в воду, и вообще во все тяжкие удариться. А что? Имею право. Даже дед намекал, что пора повзрослеть. И он не против Дениса в роли моего парня. И даже не против, если я правильно поняла, моего пребывания в квартире у парня. Всю ночь. У нас еще куча времени впереди. Я беру парня за руку, и он снова кривится. Мне вот интересно, кто и кого должен успокаивать? Я больше не буду. Умничаю, так как мужское самолюбие слегка задело. Надо же, какие мы впечатлительные. Ладно, на будущее учту, что сочувствия мы не любим. И жалости, как я понимаю, тоже. Лия, ты сегодня на высоте. Хвалит меня преподаватель по дизайну, а я прямо на глазах расцветаю. Дед на работе, и я весь оставшийся день до вечера провела в мастерской. Даже если строгому Ефиму Николаевичу настучат, что я слишком рано домой приперлась, отмажусь. Не может же он постоянно меня контролировать. Сам же сказал, пора взрослеть. Спасибо. Посылаю улыбку мужчине, а после снова утыкаюсь в монитор. Время пролетает быстро, еще 5 минут и курсы закончатся. А я так увлекаюсь работой, что едва не пропускаю звонок на мобильном. «Лия, ты ответишь?» Толкает меня девушка, сидящая рядом, а я перевожу на нее взгляд. «Что?» «Телефон, говорю, у тебя трезвонит уже 5 минут». «Вот черт!» Бухчу себе под нос и лезу в рюкзак. 3 пропущенных от Дениса. Подряд. С разницей в 10 секунд. Господи, да что случилось-то? Такое чувство, что пожар или наводнение. Ладно, сейчас закончатся курсы, выйду на улицу и перезвоню. Но даже не успеваю засунуть мобильный назад в рюкзак, как он снова оживает. «У тебя там потоп?» Смеюсь в трубку после того, как звонок принимаю. «Или землетрясение?» «Лея, выручай, у меня полный трындец». И по голосу слышу, что не шутит. «Господи, куда он влезть-то успел?»